Вдруг раздался женский визг и звук разбившегося стекла. Одна из тварей прорвалась с тыла, но успешно врезалась в магический щит Нарьи. К лежащему уродцу быстро подбежала Орфея и с яростным криком попыталась вогнать свой нож в темную глазницу, но упырь успел дернуться в сторону и уже намеревался укусить девушку за руку. Но воровка инстинктивно замахнулась левой рукой, и из запястья выскочил клинок, горя синим цветом. Он был длиннее, чем когда ранил Карака и с легкостью пробил череп урода. Блондинка не удержалась и от страха и удивления упала назад. Клинок исчез так же неожиданно, как и появился, а девушка попятилась назад к Нарье, подальше от возможной опасности. Тем временем, справа, где боролся Эрик, произошел очередной прорыв. Если бы не лис, то на него и огнишку набросилось еще три твари. Но животное преградило им пути вместо того, чтобы бить клыками и когтями, пыхнуло густым пламенем из пасти, отчего те завизжали пронзительным криком, опав обгорелыми телами без движения. «Да когда же ты уже сдохнешь, наконец!» — кричал кузнец, вбивая кулак в висок упыря. От безысходности огнишка вонзила осколок гладиуса в спину монстра, и тот тихо прохрипел. Девушка больше не знала, чем помочь. Паника, сумбур и невообразимость происходящего не давали быстро принять правильное решение. Она лишь медленно отшагнула назад, пытаясь собраться с мыслями, пока Эрик отчаянно сражался с монстром, а ее лис грыз горло очередному уродцу. Парень снова ударил кулаком в голову, и вдруг раздался громкий хлопок, а голова упыря взорвалась, разбрасывая черные ошметки в стороны. Безголовый труп безвольно рухнул на грудь кузнеца, а он сам потерял сознание. Взрыв как будто стал сигналом. С левой стороны, на Лохматова, рвануло сразу несколько тварей. Он не успел как следует среагировать на такое большое количество противников, и они буквально смели его, вгрызаясь зубами и когтями в его плоть. Сразу же раздались чавкающие звуки, хруст костей и крик агонии, переходящий в хрип. «Маркус!» — выкрикнула Нарья и по наитию махнула рукой. В сторону кучи монстров метнулись три фиолетовых сгустка, смутно напоминающие те самые клинки, которые создавала Моргана, когда сражалась с Караком. Они вонзились в плоть упырей и сразу же исчезли, но те были слишком увлечены пиршеством, чтобы хоть как-то среагировать на это. Орфея не решалась подбираться к этой чавкающей куче, страх и отсутствие опыта сражения не давали ей сделать хоть какое-то движение вперед. «Черт, черт, черт, сука, этого не может быть!» — дрожащим голосом проговаривала огнишка, таща кузнеца за рубаху, ближе к костру. Из-за жутких звуков вокруг, девушка совсем потеряла себя, но она все же смогла найти силы, чтобы утащить своего друга и не оставить на верную смерть. В этом ей активно помогал расти, он не прекращал остервенело грызть шею одиночным тварям. А сейчас он медленно пятился назад, непрерывным потоком поливая монстров. Под таким напором, с правой стороны, тварей стало меньше. Огонь явно пугал их, и они очень хорошо горели. Стоило только немного коснуться огня этого зверя. Но долго так не могло продолжаться, уже было заметно, как лис теряет силы, слегка прижимаясь к траве. А затем произошло совсем неожиданное. Слева, где только что загрызли Маркуса, раздался дикий звериный рык, и из завала упырей вырвался большой черный волк, больше обычного животного. Он бил своими лапами, ломая тварям шеи, а своей пастью он крошил их головы одним укусом. На него набрасывались со всех сторон, но зверь яростно извивался и доставал обидчиков то когтистой лапой, то острыми клыками. Его шерсть уже практически полностью покрылась черной жижей, но он выстоял. Тяжело дыша, он медленно подошел к кучкующимся у костра девушкам. «Маркус!» — дрожащим голосом спросила Нарья. Зверь посмотрел ей в глаза, а затем заметил лежащего без сознания Эрика и уставшего лиса, который уткнулся в бедро огнишки. Девушка сидела на траве и пыталась остановить кровь на ране парня, который все не приходил в себя. Нападки тварей прекратились, почуяв сильный отпор со всех сторон, они решили сконцентрироваться на одном месте, там, где сражался Карак. У него дела шли неважно, движения стали медленнее, а сам он уже был весь в порезах, но все еще держался. «Кто-нибудь, еще зелья?» — простонала Моргана. Нарья откликнулась на зов и подошла к женщине, чтобы помочь. «Нет, это уже третье», — выкрикнул наемник, продолжая отбиваться. «Некогда думать о последствиях, заливай, быстрее». Травница послушалась и напоила чародейку из нужной склянки. Купол снова насытился маревом и стал выглядеть прочнее. «И долго мы так еще продержимся?» — с отдышкой произнес наемник, отступая от края. Только сейчас он заметил перемены в их лагере. Везде были трупы упырей без голов и конечностей, а от кого-то остались только головешки. Также от его внимания не скрылся и раненый кузнец, и в особенности большой черный волк. «Блядство!» – выругался мужчина. «Сестрица, у тебя есть идеи? Мне некогда думать, я и так их еле сдерживаю». «А может, не надо их сдерживать?» – спросила Нарья. «Ты что, сдурела?» – не сдержался Карак, повысив тон. «Дай ей сказать», – выдохнула его сестра. «Может, стоит сжать купол и выплеснуть на них всю мощь? Если они не могут пробиться, то, скорее всего, такая сила их уничтожит. Это может сработать, но я не уверена, что хватит сил. Я много потратила, а очередное зелье будет бесполезным. Я вам помогу. Вы сами говорили, что у меня есть этот самый потенциал. Я передам вам свои силы». «Ты что, сдурела?» — повторила Моргана слова своего брата. «Ты неопытна, и это может тебя убить. Но тогда мы все погибнем». Повисло молчание, и только голодные крики упырей за куполом нарушали его. Каждый понимал, что долго они не простоят в таком темпе. Все бойцы уже практически выдохнулись, есть раненые, а кто-то без сознания. Нужно было что-то делать и быстрее. «Хорошо», — согласилась женщина, — «клади руки мне на плечи и закрой глаза». Нарья подошла к спине Моргана и сделала, как та сказала. «Карак, дадите мне, пожалуйста, то зелье, когда мы начнем, мне нужно больше сил». Его сестра цокнула, но кивнула, понимая, что уже поздно отступать. Наемник кивнул, увидев одобрение сестры, и после этого травница прикрыла глаза. «Расслабься, представь бегущий ручей, как он бежит вниз по склону и наполняет кувшин. Ты этот ручей, а я кувшин. Держи это у себя в голове и, главное, не убирай руки. Не обращай внимания на окружающее, о нас позаботится. Думай только о том, что я тебе сказала». «Хорошо», — выдохнула Нарья. В следующий миг купол начал медленно сужаться. Карак оттащил Эрика ближе к костру, и остальные тоже начали кучковаться ближе к центру. Барьер становился все меньше и постепенно становился все насыщеннее. Пока он не стал совсем белым, все могли заметить, как упыри уже полностью облепили его со всех сторон, а из-за маленьких размеров они уже забрались на самую вершину, продолжая бить когтями. Вскоре в куполе уже стало душно. Карак напоил Нарью уже вторым зельем. Его сестра начала бубнить какие-то непонятные слова, а травница повторяла за ней, даже без запинки. Барьер начал пульсировать ярким белым светом, всем пришлось закрыть глаза, а затем раздался резкий хлопок, и каждый почувствовал мощную вибрацию своим телом. Купол одной мощной волной разошился во все стороны. Из-за звона в ушах не были слышны жалобные крики упырей, от них даже следа не осталось, как и от части поляны и некоторых деревьев. Целым остался лишь трехметровый круг, где все еле уместились, а в радиусе пары десятков метров осталась лишь выжженная земля. У Нарьи подкосились ноги, и она начала падать, но волк ловко успел поднырнуть и поймать ее на свою шею, а после опустился на землю, чтобы девушка не соскользнула с него. Моргану поймал Карак, а затем расположил ее на волке, с другой стороны. Женщина тоже не смогла устоять на ногах и, так же как травница, потеряла сознание. «Все закончилось?» — неверящим тоном спросила Орфея. Ее так вымотало происходящее, что она рухнула на колени и только сейчас выронила из рук свой клинок. «Похоже, что так. Эти твари обычно нападают всем скопом, изредка поодиночке. Но если большая орда, то за ней больше никого не бывает. Упыри непредсказуемы и плохо управляемы, они либо сдохнут, либо выполнят цель. Думаю, этой ночью нам ничто не угрожает. Вы отдыхайте, а я постою на страже». «Постойте, Эрик ранен». Его руку пробил один из монстров, забеспокоилась Агнешка. «Дай-ка посмотрю», — проговорил мужчина и взглянул на руку парня. «Хорошо, что не укусили, шансы есть». Выудив какую-то склянку из своего подсумка, он протянул ее девушке. «Потихоньку полей рану со всех сторон и забинтуй руку, нужное возьмешь в сумке ружей девчонки, думаю, она не будет против». «Спасибо, ни за что, такая работа». Агнешка сразу же приступила к наставлениям, а Лис тем временем скрутился калачиком рядом. Увидев это, девушка спокойно выдохнула, это был хороший знак. А наемник подошел к блондинке и аккуратно положил руку ей на плечо. «Ты в порядке, Лиза?» Та вздрогнула, отшатнувшись в сторону, и сразу же принялась искать руками свой нож. «Тише, все хорошо, это я, старик. Помнишь, мы в безопасности?» — устало улыбнулся мужчина. Девушка медленно обернулась в его сторону и спокойно выдохнула только когда нащупала рукоять ножа. «Их больше не будет?» «Нет, сестра со всеми разобралась. Спасибо. потом сестру поблагодаришь. Тебе тоже спасибо, я все видела». Она осторожно осмотрела его раны, которые все еще, медленно, но кровоточили. «Отчасти поэтому я и подошел. Поможешь мне с ранами, один я не справлюсь». «Да», — коротко ответила она, наконец, убирая свой клинок. «Ты пока отдышись, а я принесу все необходимое». Казалось, сюрпризов за один день хватит, но не тут-то было. Благо ничего страшного не произошло. К выжженному полю вышел конь Морганы. Услышав топот копыт, девушки испуганно дернулись, но животные лишь приоткрыли глаза, а затем снова стали отдыхать. «Тише, не пугайтесь, свои», — проговорил Карак, подходя к коню. «Ты чего пугаешь? Не мог подождать? Хватило же мозгов убежать, а до этого не додумался». Животное фыркнуло и недоумевающе посмотрело на мужчину. «С ней все хорошо, отдыхает», — он потрепал коня по гриве, и после тот направился к хозяйке. Поначалу он смутился черному волку, но вскоре улегся рядом, чтобы поддержать свою чародейку. «Скажи честно, как мы тут оказались, и зачем ты нас ведешь в вашу столицу?» — спросила блондинка, обрабатывая раны наемника, когда тот, наконец, пришел и оголил свой торс. Помимо новых ран у него было много и других шрамов. Насколько могла судить девушка, все они были от различного вида холодного оружия, хотя насчет некоторых у нее были сомнения. «Магия», — пожал он плечами, отчего сразу же зашипел от боли, когда Орфея слишком надавила на рану. «Прости, ты ведь специально?» «Ничуть». Она начала понемногу приходить в себя от случившегося. Хотя от такого потрясения сложно было отойти сразу. Но мужчину уже радовал тот факт, что она снова начала язвить, но в отличие от того, что было раньше, это звучало дружелюбно. «Не зря говорят, что общие беды сближают людей. Я не знаю, как вы сюда попали, но знаю, что это магия. В этих делах я не шарю, можешь у Морганы спросить. Но эта область не ее специализация, много она не расскажет», — выдохнул наемник. «А насчет зачем, тут я тоже не знаю. Моя работа — доставить вас живыми в столицу. Я всего лишь посредник». «Тогда что тебе мешает просто бросить нас? Если дело рискованное, то нужно делать ноги и плевать на последствия. Всегда можно залечь на дно или, на худой конец, свалить в другой город». «Складно поешь, канарейка», — ухмыльнулся он и снова зашипел, когда девушка резко затянула бинт. «Вот только я работаю на тех, кто даже из-под земли достанет, в буквальном смысле. Уж лучше я выполню дело, так будет больше шансов выжить. Даже после того, что случилось, не уверен», — задумался он, — «но попробовать стоит. Тут же дело еще в репутации и рекомендациях. Люди, которые умеют выполнять сложные задания, очень ценные. Уж ты то должна знать». На это девушка ничего не ответила. К тому же, она закончила с теми ранами, о которых мужчина не смог бы позаботиться. «Спасибо, Лиза, ты мне помогла. Сочтемся». Карак ухмыльнулся и встал, накидывая рваную рубаху на плечи. «Я не Лиза», — вдруг произнесла девушка, когда наемник уже собрался уходить. «Меня зовут Орфея». «Красивое имя». «Клановое?» — спросил он через плечо. «Что?» «Ничего, просто мысли вслух. Спокойной ночи». Блондинка фыркнула вслед, но ничего не сказала. Пора было отдыхать и забыть обо всем, что здесь произошло, как о страшном сне. К этому времени Агнешка уже закончила с ранами Эрика и устроилась рядом с ним и Лисом на ночлег. А Карак, как и говорил, стал нести дозор. Ночь длинная, и за это время ему предстояло хорошенько все обдумать. Особенно о своих новых подопечных, которые ничего не знают ни об этом мире, ни даже о том, какой силой обладают. Глава 5. «Что с ним?» — спросила Орфея, заметив, после пробуждения, как Агнешка присматривает за Эриком. «Не знаю, до сих пор без сознания. Я обработала его рану с надобьем, которое дал Карак. Надеюсь, это поможет. А как остальные?» Карак только лег, видимо, решил, что утром безопасно и спокойно. «Да и расти, если что, меня защитит. Правда, мой хороший?» Девушка с улыбкой потрепала загривок лиса, а тот от удовольствия замахал пушистым хвостом и довольно захрипел. «А остальные все еще отдыхают. А что, сама не спишь?» «Да тут попробую уснуть после такого. Несколько раз за ночь просыпалась. Нормально отдыхают только раненые или обессиленные. И то, сомневаюсь, что это можно назвать хорошим отдыхом. Мы все чуть не погибли», — блондинка поежилась и продолжилась, а потом кивнула в сторону большого черного волка, на котором спала травница, обнимая его за шею. «А кому-то даже нравится это. Да уж, до сих пор не верится, что он человек. Интересно, он теперь навсегда таким останется, а в тех упырей тебе значит верится, не придирайся к словам, ты прекрасно поняла, о чем я». Воровка фыркнула, а затем опустила взгляд на Эрика, голова которого лежала на коленях Агнешки. «Так вы, ребята, близко знакомы, а?» – удивилась девушка, отрываясь от своих дум. «Да, я работаю в трактире, в конвере, что неподалеку от ремесленного квартала. Эрик частенько к нам захаживает, вот и подружились. Хотя, я много кого знаю, работа такая. Конвер значит, а что, так мы все земляки, как сказал Маркус. Удивительное совпадение. Слишком складно получается, как будто нас специально выбирали. Но кто?» Дальнейшие рассуждения прервал пронзительный женский визг и хлесткий удар по коже. «Отвали от меня, похотливое животное!» – завизжала Нарья, отмахиваясь от головы Маркуса. «Вот мы и узнали ответ на один из вопросов», – ухмыльнулась блондинка, отводя взгляд от источника шума. «Мать моя женщина! Да он же голый!» – воскликнула Агнешка, прикрывая лицо рукой. «Видать, новые штаны не появятся. Хоть человеком снова стал, и то ладно. Отвали уже от меня!» Продолжала ругань травница, отталкивая Лохматова, который только сейчас начал осознавать происходящее. И не мудрено, еще ночью удалось пережить смертельно опасное нападение монстров, а потом мучительное преображение в волка, а сейчас обратно в человека. Вполне естественно, что у парня сейчас полная каша в голове, особенно после смачной пощечины и последующих толчков. Но Маркус даже возмущенного звука не издал, оставаясь спокойным. Другой бы на его месте, как минимум, вспылил бы на такую выходку взбалмошной бабы. А он лишь потер покрасневшую щеку и отошел в сторону, чтобы не беспокоить травницу. «Ну и вопли, с утра пораньше, только уснул», — проворчал Карак, но все же сел. «Неприятно вышло. Прости, парень, запасной одежды нет, но возьми хоть это». Мужчина протянул волку свой потрепанный плащ, на котором он лежал, а после окончательно встал, понимая, что сна ему в ближайшее время не видать, почти весь лагерь уже проснулся. «Спасибо, доберемся до деревни, найдем тебе что-нибудь, переоденешься». «Что случилось, опять нападение?» – проговорил Эрик пересохшим горлом и сел, опираясь на здоровую руку. «Стоит мне очнуться и опять какой-то переполох. Все нормально, просто семейная ссора», – улыбнулась Орфея. Кузнец быстро проморгался и заметил голову Маркуса, который спешно накинул на себя плащ. Также он успел разглядеть его спину, на которой не было живого места от старых и новых шрамов, как будто что-то тонкое резало его кожу хаотичными прямыми полосками. Раны были точно не животного происхождения, слишком ровные и длинные. И судя по раскрытым глазам девушек, не только он заметил этот факт. «Эрик, ты в порядке?» – забеспокоилась Агнешка. «Да, спасибо. Как остальные?» «Все живы, благодаря той женщине и ее ученице». Эрик глянул в сторону обиженной Нарьи и спящей Морганы у коня, к которым подошел Карак, чтобы проверить состояние своей сестры. «Понятно, хорошо, что все целы. Ты не пострадала?» «Нет, благодаря тебе я цела. Как твоя рука?» «Болит и ноет, но кулак сжимается, уже хорошая новость». Медленно кузнец встал, аккуратно разминая затекшие мышцы из-за непривычного сна на земле. «Ощущение, как будто меня чертова дюжина избила», — выдохнул парень. «Понимаю, а чем ты?» — поддержал его Маркус, подойдя к компашке. «А ты как вообще голым оказался?» «Сложно сказать, я и сам до конца не понял. Ты бы видел», — прервала их Орфея. Он в волка обернулся и раскидал этих упырей, а как успокоился во время сна, снова человеком стал. «Чего? Ну, примерно так и было», — кивнула Агнешка. «Просто поверь, после того, что было, я и сама не совсем все понимаю, но глаза не обманешь». «Да уж, серьезно, волк, чудеса», — не прекращал удивляться кузнец. «Ты все понимал, когда был в обличии животного», — уточнила трактирщица. «Да, но ощущения были как в тумане. Тело действовало само по себе, а я был как зритель, только и мог раздавать команды. Сложно объяснить. У меня до сих пор мурашки по всей коже. Это, наверное, из-за утреннего холода», — хихикнула блондинка, а остальные заулыбались. «Это, конечно, не бог весть что, но возьми, а то плащ может распахнуться». Эрик снял свой кузнечный фартук и передал его Маркусу. «Спасибо, друг. Это будет кстати», — кивнул парень и пожал руку кузнецу. «Про себя расскажешь, что это было за свечение, еще до того, как твоя подруга пришла. Тут я знаю не больше твоего, магия какая-то. Было кольцо, а потом нет». Эрик показал всем указательный палец и только сейчас заметил, что все руны с кольца перенеслись на кожу. «За место кольца теперь это». «Час от часу не легче», — вздохнул Агнешка. «Какие сюрпризы нас еще ждут?» «Надеюсь, только приятные», — улыбнулся кузнец. Пока Маркус разбирался с новой обновкой, отойдя в сторону, чтобы не светить чем не надо перед народом, а Эрик с Агнешкой разговаривали о чем-то своем, Орфея подошла к Нарье. «Здорово ты умеешь говорить спасибо, неплохо ты ему вмазала, научишь?» — ухмыльнулась воровка. «А чем ты?» — удивилась травница, отряхивая свои одежды от травы и черной шерсти. «Что, уже забыла? Этот парень, только в волчьем обличии, подхватил твое хрупкое тельце, пока ты падала без сознания, а потом великодушно позволил тебе спать на нем, чтобы ты не замерзла одна на земле, а ты его так благодаришь. Восхищаюсь тобой», — съязвила она. «Не поняла, а ты поройся в воспоминаниях и подумай как следует». «Все, я пошла». Травница осталась одна, наедине со своими мыслями. Слова Орфея заставили ее засомневаться, а стоило ей задуматься о ночном происшествии, то она начала осознавать, что все случившееся было лишь недоразумением. «Живой?» — спросил Карак, подойдя к Агнешке и Эрику. «Идти сможешь?» «Да», — коротко ответил кузнец, «все-таки пострадала лишь рука. Хорошо, что не горло, а то не спасли бы, а мы не могли бы еще передохнуть. Эрик ранен, да и та женщина, Моргана, кажется, все еще не очнулась», — вклинилась Агнешка. «Я бы и рад, милочка, но у нас нет припасов для долгой стоянки. Но если двинемся сейчас, то, самое позднее, к полуночи дойдем до деревни, там и отдохнем», — рассудил мужчина. «А за мою сестру не переживай, для нее это пустяк. Но, Агнешка, хватит». Кузнец положил руку на плечо подруги и покачал головой. «Лучше сейчас немного напрячься, чем потом блуждать в ночи. Кто знает, что нас еще ждет. Парень дело говорит, послушай его». Карак кивнул парочке и пошел к своей сестре. «Сильно болит?» — спросила Нарья, подойдя к Маркусу. «Нет, повезло, что у тебя плохо поставлен удар слева». «Я не про это», — нахмурилась девушка. «Ты прости, я не хотела. Просто ты был так близко и твой вид, что я могла еще подумать. И спасибо, что поймал тебя. Я не знала. Не стоит, я сделал то, что должен был. Ты ведь спасла всех нас. Это все Моргана, я лишь немного помогла». И выложилась на полную. «Не стоит уменьшать своих заслуг. Угу. Я слышала, как они рвали тебя. Это было ужасно. Ты в порядке?» «Да, но все тело чешется внутри. До сих пор чувствую это копошение». Он невольно вздрогнул, но затем снова принял невозмутимый вид. «А эти шрамы от них?» Девушка кивнула на грудь парня, где были старые отметины, похожие на те, что были у него на спине. «Нет, их я получил гораздо раньше. Самое удивительное, что следов от атак упырей у меня не осталось». На мгновение девушка замерла. Ей захотелось прикоснуться к груди парня и пожалеть его, но в итоге вовремя остановила свою руку, которая уже согнулась в локте и уже была готова вытянуться по направлению к Маркусу. «До сих пор не могу поверить в это. Магия, монстры, превращение как у тебя. Это же все сказки, хоть теперь и реальные. У меня тоже в голове не укладывается. Но это слишком реально для сна. Слишком живые эмоции, чувства и боль. Эти когти как лезвие. Чувство, когда тебя режут живьем, ни с чем не спутаешь. Во сне такого не бывает». Травница прикрыла рот рукой, испытывая потрясение. Она хотела еще что-то сказать и как-нибудь поддержать парня. Громкий мужской голос привлек внимание всех. «Собираемся», — начал Карак, — «идти нам долго, так что немедли мы тогда будем на месте еще до заката. Вещей, как таковых, ни у кого не было, так что собрались все быстро». «Расти, где ты?» — крикнула Агнешка. И как по волшебству, из кустов выскочил лис и сразу же закрутился вокруг девушки, виляя хвостом. «Ты где пропадал, негодник? Только что же был рядом. Охотился?» — подметил Маркус. «Видишь, как облизывается. Я до сих пор чую запах крови». Остальные неуверенно переглянулись, да так и двинулись в путь. Завтракали они на ходу. Припасов в седельных сумках волшебницы было немного, но перекусить на всех хватило. По крайней мере, теперь никто не мучился от голода. Моргана ехала верхом. Похоже, что последствия от сложного заклинания и от количества выпитого зелья все же были, так как у нее был сильно измученный вид. Как и планировал наемник, до деревни они добрались ближе к закату. Его сестра немного пришла в себя и перед тем, как идти дальше, она решила кое-что проверить. По ее мнению, Нарья подавала большие надежды и в будущем могла стать отличной волшебницей. И хоть в ее возрасте уже поздно начинать обучение с самых азов, но у нее был природный талант. Девушка инстинктивно создает заклинания, как будто знает их. Вот Моргана и помогла травница с созданием шарика света. Как оказалось, она знала и это заклинание. От чародейки потребовалось дать лишь несколько советов, чтобы заклинание стало стабильным и над их головами появилось подобие светлячка. Но вот света от него было в разы больше. Стоило им выйти хоть на какое-то подобие тропы, начались странности. Первое, что бросилось в глаза, так это отсутствие хоть какого-то света в окнах далеких домов, а также из труб не шел дым. «Моргана, можешь проверить, совсем ты меня не бережешь, братец, я только восстановилась, а уже заставляешь работать. Что-то случилось?» – спросила Нарья. «Похоже, что деревня пустая», – пояснила Орфея. «Или мертвая», – добавил Маркус. «Оттуда не разносится ни звука». «Зараза», — выругался кузнец. «Вот это мы сейчас и проверим», — произнес Карак, помогая своей сестре слезть с коня. «Может вам помочь?» — быстро сообразила травница. «Было бы неплохо, а то, боюсь, могу не справиться после ночной потасовки. Это заклинание пока слишком сложное для тебя, поэтому я буду тебя направлять. Просто расслабься и сконцентрируйся на топ-потоке, что внутри тебя, как прошлой ночью». «Хорошо», — уверенно произнесла девушка и прикрыла глаза. Моргана положила руки ей на спину и выдохнула. «Повторяй за мной, я буду говорить медленно». Пока волшебницы занимались магией, наемник подошел к остальным. «Держи, Маркус, сегодня обойдемся без превращений», — мужчина передал ему рапиру своей сестры, «вроде ты с ней неплохо справлялся». «Попробую, я пока не совсем понимаю, как работает это преображение, а нам не полагается оружие», — возмутилась Агнешка. «Уж прости, милая, вы с Эриком на воинов пока не тянете, ваш предел — это палка, поранитесь еще. Даже у Орфея больше опыта будет», — пояснил наемник. «Зачем так грубо?» — не унималась девушка, даже когда кузнец положил руку ей на плечо. «Без обид, но это правда. К тому же оружия у нас немного, так что я лучше отдам его опытному бойцу. Когда понадобится помощь с готовкой, я к тебе обращусь. Мужик, полегче». Тут уже Эрик не стал сдерживаться и смерил мужчину серьезным взглядом. «Прошу прощения, иногда меня заносит». Повисло легкое напряжение, но его быстро прервала Моргана. «Деревня пуста, ни человека, ни скота, только пустые дома. Похоже, что те упыри — это бывшие жители деревни. Ужас! Кто на такое способен?» Взволновалась Агнешка. «Много кто», — произнесла волшебница. «И не только люди», — добавила Карак. «Ладно, выдвигаемся. Нам все равно нужно отдохнуть и поесть. Выберем пару домов и заночуем там». Как бы тревожно все ни было, но усталость и голод брали свое. Деревня действительно была пустой, и это пугало. Были видны следы побоища, местами кровь и какие-то засохшие ошметки. Девушкам явно было не по себе от такого зрелища. «Остановимся здесь», — произнес мужчина, указывая на два дома, почти у окраины деревни. «Думаю, не стоит слишком углубляться. Если дамы хотят, можете взять еще один дом, но я бы не рекомендовал». «Опасности нет», — добавила Моргана, «но лучше быть вместе. Вы пока хозяйничайте у себя, мы к вам скоро присоединимся». После брат с сестрой ушли в свой дом, оставляя остальных одних. «Я поищу что-нибудь полезное», — произнес Маркус. «А я колодец», — присоединилась Орфея. «Тогда я закреплю свет у порога, чтобы вы не заблудились», — заключила травница, проводя какие-то манипуляции руками. «Эрик, пойдем в дом, надо заняться очагом и придумать что-то с едой», — начала Агнешка. Травница быстро закончила и зашла в дом, оставляя дверь открытой, чтобы свет проникал и внутрь. Каждый был при деле, и вскоре в жилище снова забурлила жизнь. «Ну что думаешь?» — спросил Караку сестры, зажигая лучину. «Влип ты, брат, по самые не балуй, детишки один необычнее другого. Чего только Маркус стоит, альфа-оборотень, их уже несколько веков как никто не встречал. Ты понимаешь, насколько это серьезное событие, а та новенькая, с виду обычная, а у нее в питомцах огненный лис. Я о таких только в книгах читала, во время учебы. И это я еще про Эрика молчу. Если ты не заметил, у него на груди расписной дворфийский горн, подлинный. То-то мне показался знакомым его бубнеж». «Бубнеж», — фыркнула женщина. «Из-за этого кузнеца может война разразиться. Во что ты меня втянул?» «Нет, сестрица, ты сама в это влезла, не наговаривай. Ты лучше скажи, зачем к Нарье привязалась? Неужели она настолько талантливая?» «Не то слово. Магический потенциал есть, даже посильнее других детишек, а знаний хоть отбавляй. Причем сама совершенный новичок, опыта ноль. Я такого еще не встречала. Тот же защитный купол — непростое заклинание для новичка, а она создает его инстинктивно. К Конечно, исполнение хромает, но при должной практике все огрехи можно исправить. Никогда бы не подумала, что скажу такое, но я хочу сделать ее своей ученицей. Кажется, что только Орфея обычная. А вот тут я с тобой поспорю, сестра, у нее есть кровный артефакт. Ты сейчас шутишь, это тебе не какая-то безделушка. Ты уверен? Да, я хотел снять с нее скрытый клинок, но он слился с ее кожей и стал татуировкой. Хорошо, что еще защита не сработала. Ну и влипли же мы. Теперь уже мы, ну конечно, ты явно не потянешь присмотр за ними один, и ты прекрасно это понимаешь. Понимаю, после он широко зевнул и потянулся руками в разные стороны. Ну все, можешь вылезать, мы и так уже всем поделились. В избе воцарилась тишина. Карак быстро выхватил нож и метнул его в бочку, в углу дома. Из-за нее кувырком отскочила в сторону воровка и с прищуром посмотрела на мужчину. «И давно ты заметил?» – недовольно произнесла девушка, медленно поднимаясь с пола. «С самого начала. А теперь иди отдыхать и подругу с собой забери». «Какую подругу?» «Ту, что за окном уши греет до сих пор». «Черт!» – выругалась Агнешка и выглянула из-за окна на улице. «Вот же плутовка!» – пробубнила Орфея. «Сама такая!» – послышался приглушенный голос за окном. «Так», — грозно произнес Карак, — «нечего устраивать тут базар, поговорите снаружи, заодно и остальным все расскажете». «Ну и чего ты приперлась, вдруг он еще чего рассказал бы», — возмутилась блондинка, когда встретила Агнешку снаружи. «Не рассказал бы, он тебя сразу же заметил, сама слышала. Это наверняка из-за тебя, слишком громко в окно дышала». «Ага, именно поэтому он и метнул нож в бочку. Сама, небось, половицей скрипнула. А я теперь виноватая». Воровке нечем было возразить, и на мгновение воцарилась тишина. «Ты думаешь, все это правда?» — немного погодя спросила трактирщица. «Похоже на то. Сама же видела всю эту хрень». «Да», — вздохнула собеседница. «Кстати, где вода? Я не нашла колодец. Вернее, даже не искала. Слишком темно уже, ничего не видно». «Так я и поверила тебе. А сама давно подсушивала под окном? Про Маркуса уже слышала. Ловко ты, даже не подозревала, что ты обладаешь такими навыками. Кто же ты такая? Секрет. И лучше бы секретом и оставалось», — серьезно произнесла Агнешка. «Какая грозная. Я же просто спросила. Меньше знаешь, крепче спишь. Что-то есть захотелось». Орфея быстро перевела разговор в другое русло. «Удалось что-то найти? Не знаю, я практически сразу за тобой пошла, но в доме был подпол и наверняка там что-то есть. Надо будет сказать что-то про колодец. Ты же уже все придумала. Темно и ничего не видно. К тому же, дома есть большая бочка с водой. Вот же шельма. Сама такая. Ну и зачем был весь этот спектакль?» — спросила Моргана. «Так будет проще удержать их. Теперь они кое-что знают и захотят еще, а мы единственные их знакомые. Тем более мы их защищаем. Хочешь привязать их к себе?» «Слишком громко сказано, но да. Думается мне, что я не жилец, как только доставлю их до столицы. Так убеги, я помогу тебе». «Не могу, задание дал архимаг империи. Старый козел, проблемный старик. Вот я и хочу наладить контакт с детишками. Глядишь, что-нибудь да выгорит. С Орфеей пока плохо получается. Ну да, я ей чуть нос не сломал, нехорошо вышло. Мужлан, разве можно так с девушкой? Она мне чуть горло не вспорола. В любом случае, сейчас это не важно. Дорога длинная, еще налажу контакт. А сейчас спать. Спать, ты меня даже не покормишь. Я так старалась, чтобы спасти всех нас, и вот моя благодарность. Ну спасибо. Ладно», — вздохнул мужчина, — «никакого отдыха с тобой. Сейчас посмотрю, что тут есть из съестного». «И вы им верите?» — спросил кузнец. «Эрик, ты серьезно? Ты же сам видел всю эту магию и тех тварей. Ты еще сомневаешься после всего этого?» — возразила Нарья. «Все равно как-то в голове не укладывается. Я даже не знаю, кто такие эти дварфы. Мне тоже сложно поверить», — согласился Маркус, — «но я верю своим глазам и ощущениям». «Согласна», — кивнула Агнешка, поглаживая лиса на своих коленях. «Это все странно, но с реальностью не поспоришь. Кстати, что это за зверь такой?» — спросила Орфея. «Это мой друг, его зовут Расти, и он всегда умел дышать огнем», — поддержала разговор травница. «Нет, но то, что это мой Расти, я уверена», — проговорила девушка, поглаживая шрам на шее лиса, а тот широко зевнул и лизнул ее руку. «Надо будет еще поговорить с этим Караком», — задумчиво произнес Лохматый. «И с Морганой», — добавила Нарья. «А сейчас, всем спать», — командным голосом произнес Маркус. Но как только все встрепенулись и настороженно посмотрели на него, он продолжил более мягким тоном. Я имею в виду, что мы все сильно устали за эти два дня и нам нужно хорошенько отдохнуть. Все тут же расслабились и через некоторое время улеглись спать. Кроватей было всего две. Девушки еще как-то уместились вместе, а вот парням пришлось устроиться на печке. Поздним утром все собрались за завтраком в одном доме. Эрик и Маркус раздобыли себе крестьянскую одежду и взяли пару комплектов про запас. Агнешка тоже обновила платье, а то свое она все изодрала, пока убегала ночью от упырей. А Карак лишь обновил рубаху. Рано Эрика чувствовала себя хорошо. Утром Нарья сменила повязку и сказала, что через пару дней все будет в полном порядке. Пока все ели и вели непринужденную беседу, Лис вдруг встрепенулся и навострил уши к выходу. «Что такое, расти, топот копыт», — произнес Маркус, «десяток, как минимум». «Без паники», — уверенно сказал Карак и встал, — «говорить буду я». «Моргана, ты как, восстановилась? Если что, помогу», — кивнула сестра. «Отлично, пойдешь со мной. Маркус, смотри по ситуации, если что, уводи всех, а мы посмотрим, кого нам нелегкая принесла с утра пораньше». Глава 6. «И как ты собираешься разбираться со всеми этими всадниками?» — спросила Моргана, стоя за спиной своего брата во дворе дома. «Судя по внешнему виду, это солдаты. Тут неподалеку должна быть крепость. Для таких случаев у меня есть нужная бумага. И когда ты собирался мне об этом рассказать?» Сейчас ухмыльнулся мужчина, доставая небольшой кожаный рулон. Пока они говорили, всадники приблизились ко двору. Карак насчитал 20 человек. «Кто такие? Назовитесь!» Командным голосом прикрикнул мужчина, возглавляющий конницу. «Постой, сержант, дай я с ними сам поговорю», — послышался более спокойный мужской голос позади командира. С задних рядов спустился всадник и вышел вперед. Он ничем не отличался по форме от остальных, но волшебница его узнала. «Моргана, это ты, Калиб?» «Не ожидала», — удивилась женщина. 10 лет уже прошло, а ты не изменилась», — улыбнулся он. «А ты очень. Солдатская форма тебе к лицу». «Что, разочаровался в магии и ушел на службу?» «На службу ушел, но в магию все еще верю». «Калиб, у нас задание», — прервал беседу сержант. «Да, конечно», — немного забылся, мужчина кашлянул в кулак и продолжил более официальным тоном. «На эту деревню напал некромант, судя по словам выживших». «Мы в курсе», — спокойно ответила Моргана. «А вот некоторые солдаты осторожно положили руки на свое оружие. Прошлой ночью на нас напала орда упырей. Мы думаем, это бывшие жители деревни». «Сколько?» – обеспокоенно спросил маг. «Около сотни, может, больше». После этих слов среди солдатни поползли тихие разговоры, но сержант быстро их приструнил. «Как же вам удалось спастись?» – скептически спросил командир. «Моргана – лучшая выпускница академии моего года. В ее силах можно не сомневаться», – уверенно произнес Калиб. «Но нам есть о чем беспокоиться. В этой деревушке было меньше сотни жителей, а упыри создаются из только что умерших. Нам нужно проверить соседнее селение». После этих слов солдаты забеспокоились сильнее. Судя по всему, большинство из них родом из этих мест, и скорее всего кто-то из их родных или знакомых мог быть уже мертвым. «Но это не объясняет того, кто вы и что тут делаете», — не унимался сержант. «Думаю, это все объяснит», — вклинился в разговор Карак и вручил раскрытый рулон, в котором лежал лист бумаги с печатями, Калиба. «Вот оно как, все в порядке, сержант», — произнес маг после беглого осмотра документа, а потом посмотрел в окно дома, из которого вышли Карак и Моргана. «Раненые есть?» «Не критично, все под контролем», — кивнул наемник. Калиб ненадолго задумался, а сержант, увидев несколько имперских печатей на документе, не стал задавать очередной вопрос. «Сэм», — громко произнес маг. «Да, мастер Грим», — раздался молодой голос со стороны конных солдат, а спустя мгновение к ним выбежал парень, на вид чуть старше Эрика или Маркуса. Из-под его шлема торчали волосы цвета соломы, а голубые глаза горели решимостью. «Проводишь господ в крепости, представишь капитану, раненых в лазарет, Джейкоб со всем разберется. И помни, они выполняют волю императора, не посрами свою форму. Коня берешь с собой?» «Так точно», — быстро ответил парень. «Ладно, сержант, двигаемся дальше». «Извини, Моргана, служба. Жаль, не получится поговорить подольше. Может, я дождусь тебя в крепости?» «Не уверен, что у нас есть на это время», — вклинился Карак. «Хотелось бы встретиться при других обстоятельствах», — выдохнул Калиб. «Рад был тебя увидеть». «Я тоже». Вскоре конный отряд ускакал прочь, обходя деревню по дуге. Остался лишь молодой солдат со своим конем. «Господа», — уважительно начал парень, — «как к вам можно обращаться?» «Сэм, правильно?» – спросил наемник. «Так точно, давай без официоза, якорок, а я Моргана, но можно и госпожа», – хитро улыбнулась женщина. На слова сестры Карак хмыкнул, а волшебница выжидающе смотрела на паренька. «Как скажете, госпожа Моргана, Карак», – поклонился он поочередно каждому. «Ставь коня в стойло и заходи в дом, познакомишься со всеми и позавтракаешь», – кивнул ему мужчина. Сэм в очередной раз ответил по солдатскому уставу и поспешил выполнить приказание. «Поздравляю с очередным пополнением, сэр Рау. Вот не надо этого, сестра, сама же знаешь, как я не люблю такое», — выдохнул он. «По крайней мере, этот будет делать, что ему говорят. А кто этот Калиб? Старый друг, со времен учебы. Похоже, что не просто друг. Ну что ты, в самом деле, знаешь же, что во время обучения будущим магам нельзя отлучаться из башни. Надо же как-то моложе расслабляться, чтобы с ума не сойти от изоляции». «Как скажешь», — улыбнулся брат, — «ему можно верить. Более чем. Конечно, уже 10 лет прошло, но он всегда был надежным и честным мужчиной. Хорошо, если так, думаю, небольшой отдых нам не повредит, тем более в крепости. Она не на границе, так что проблем не должно быть. А некромант, не забыл про него, сотворить сотню упырей — это не так легко, как кажется. Тем более он один. Мы не знаем наверняка, один он или нет. Тогда это может быть еще опаснее. Если некая группировка устроила такое масштабное нашествие нежити, то это большая проблема. Особенно меня напрягает то, что на нас напали в ночь после того, как ты нашел наших дарований. Странное совпадение. Значит, мы точно должны отсидеться в крепости. Только не говори это все нашим гениям. Мы только успокоили их и наладили хоть какой-то контакт. Не хочу лишней паники. Смотри, брат, не перемудри. Возможно, я им расскажу наши догадки, но позже. А пока пойдем в дом. Надеюсь, они не надумали там всякого. В деревне им удалось найти повозку, в которую все спокойно поместились. В нее они запрягли двух коней и ближе к полудню, вся компания, с пополнением, отправилась в путь. Лишнего груза у них не было, и кони спокойно тянули свою ношу. Как оказалось, крепость была не слишком далеко. Пешком это путешествие заняло бы 2 дня, не меньше, а так, к позднему вечеру они были уже на месте. «Значит, везете новобранцев для имперской гвардии?» – начал командующий крепости, изучая документ с печатями в своем кабинете. Это был мужчина, многое повидавший, в звании капитана, ему явно было уже за 40, но высокая должность не совратила его, он явно следил за собой, о чем говорила ровная осанка и аккуратный, застегнутый по уставу, мундир. «Разношерстная у вас компания, и благородных среди них нет, именно поэтому и нужно сопровождение, сам понимаешь», — ответил Корчик. «Понимаю, не первый день на службе, давно я такого не видел», — выдохнул капитан и пододвинул документ обратно наемнику. «Не самое удачное время вы выбрали для путешествий, мы уже успели почувствовать это на себе, и я благодарен, что вы разобрались с тварями, жаль только деревенских». У некоторых моих ребят родственники с округи. Ненавижу нежить. Но проблема с некромантом еще не решена, добавила Моргана. Маг явно потратил много сил на такое количество упырей, но он еще жив. Надеюсь, Калиб справится с ним, проговорил командир. Справится, я уверена, он сильный волшебник. А в случае чего у вас есть я, на время пока мы расположены в вашей крепости. И за это тоже примите мою благодарность. У нас не так просторно, но теплую постель и горячую еду мы сможем обеспечить всем вам. А для вас двоих, даже найдутся отдельные комнаты, я об этом позабочусь. Спасибо, капитан, мы постараемся не сильно обременять вас, кивнул Карак, убирая сверток за пазуху. Джек, протянул руку командир, вставая из-за стола. Карак, ответил на жест мужчина и пожал протянутую руку. А это моя сестра, Моргана. Рад знакомству, мисс, кивнул он. Взаимно. И спасибо, что приютили нас. Это меньшее, что я могу сделать. Надеюсь, проблемы обойдут нас стороной. Мы тоже, все-таки нам скоро предстоит дорога, когда мы все залечим свои раны. А пока располагайтесь, я распоряжусь, чтобы вам организовали ужин. А где остальные? Спросил Маркус у Орфей, которая стояла у стены, покручивая метательный нож в руке. Карак и Моргана у местного капитана, а Эрик с Агнешкой к лекарю пошли. Нарья с ними? Ага, увязалась за голубками. Сказала, что хочет увидеть местный лазарет. А по-моему, они как брат и сестра. Ну да, которые мечтают оказаться наедине на сеновале, засмеялась блондинка. Время покажет. А ты почему с ними не пошла? А что мне там делать? Я не ранена, а баб там и без меня хватает. Ревнуешь? Ухмыльнулся парень. Вот еще, сдался он мне. Делать мне что ли нечего? Хмыкнула та. Ты лучше за своей Нарьей следи, а то у нее так глазки и забегали, когда разговор зашел о лазарете. Глядишь, местный лекарь ведет ее у тебя. Маркус ничего не ответил, но кулаки его непроизвольно сжались. С чего ты взяла, что меня это должно волновать? Да по тебе сразу видно. Думаешь, никто ничего не заметил, глядя на вас двоих? На это парню нечего было ответить, и ему оставалось лишь шумно выдохнуть ноздрями. Сам-то ты куда делся? Тебя уже успели потерять, перевела тему блондинка, решив, что не стоит давить. Я прошелся вдоль внутренних стен. Хорошая крепость. Ты что, каменщик или после каменоломни в конвере стал профессионалом? Ты хочешь что-то сказать? Прозвучал холодный голос парня, а его желтые глаза аж засияли, смотря на девушку. Я про тебя тоже много чего могу поведать. Полегче, я просто шучу. Не знала, что ты так печешься об этом. Больше так не буду. Она быстро пошла на попятную и даже приподняла руки вверх, в знак примирения. Извини, в последнее время я слишком резок. Что, волк рвется наружу? Пошутила девушка. Да и не только это, серьезно ответил парень. Как будто что-то должно произойти в ближайшее время, сложно объяснить. Ну и кто меня за язык тянул? Теперь и мне как-то не по себе. Может, это просто из-за стресса? Мы вон, сколько переживаний претерпели за эти дни. На всю жизнь хватит. Может, ты и права, и я зря нагнетаю. Нужно просто отдохнуть, а то не знаю, сколько я еще выдержу в таком темпе. И поесть еще бы, а то я жутко голодна. Их беседу прервал переполох, который поднялся со стороны казарм. Как раз там и находился лазарет. Тебе очень сильно повезло, произнес парень, на вид лет 14, с русыми волосами, а одет он был в простую рабочую одежду. Это был тот самый Джейкоб. Укусы упырей полны трупного яда, благо на когтях его нет. Но даже так, без хорошего зелья и грамотного ухода, можно было и руки лишиться. Видать, при вас опытный лекарь имеется. Паренек сейчас занимался раной Эрика и попутно делал комментарии и рассуждал. Зелье мы получили от нашего сопровождающего, пояснила Агнешка. А раной, в основном, занималась наша Нарья, ну и я немного помогала. Травница кивнула, когда ее упомянули, и отвела взгляд, изучая обстановку в лазарете. Помещение было большим и убранным, все аккуратно стояло на своих местах. Помимо пустых коек и шкафов с различными склянками с жидкостями, пахучими травами и разнообразными лекарскими принадлежностями, была дверь, которая вела в личный кабинет мастера грима, как пояснил Джейкоб, когда они вошли внутрь. Сам же парень был учеником местного мага, который по совместительству являлся лекарем и участвовал в командовании солдатами, по сути второй человек после капитана. «Качественная работа», – кивнул паренек, заканчивая перевязку. «Уж я знаю, как это тяжело», – долго набивал руку в этом деле. «Спасибо, меня бабушка учила, а меня мастер Калиб, великий человек, взял простого крестьянина в ученики. До скончания веков буду ему благодарен», – парень улыбнулся, сделав последний узелок, и закончил работу. «Ну, вот и все. Думаю, завтра к вечеру можно будет снять повязки. Правда, шрам останется. Когда, говорите, на вас напали?» «Дня три назад», – пожал плечами Эрик. «Вот это да, удивительно. Похоже, у вас мощное зелье было. Обычно такие раны, в лучшем случае, за неделю хоть немного затягиваются. И то, если будут качественные лекарства и опытный знахарь», – искренне удивился Джейкоб. «Получается, твой мастер и маг, и лекарь крепости?» Сменила тему Агнешка. «Да, я же говорю, великий человек, он еще и прочую работу наравне со всеми делает, если, конечно, времени хватает. Он ведь еще исследованиями занят». Парень искренне восторгался своим учителем, так эмоционально все рассказывал, а глаза прямо исторгали преданность. Вдруг, за дверью в кабинете мага, послышался грохот, а из-под щелей было видно яркое свечение, а затем все услышали треск огня. Глаза Джейкоба расширились, и он резко сорвался с места и буквально залетел в комнату. «Мастер!» – воскликнул он. «На помощь, прошу!» Троица быстро побежала следом. В комнате разгорался пожар, и если ничего не предпринять, может случиться непоправимое. Уже горели шкафы с книгами и предметы мебели, а в центре комнаты, на каменном полу, был начертан магический круг, в котором лежал мужчина с сильными ожогами по всему телу, а от его одежды мало что осталось. Ему отчаянно пытался помочь Джейкоб. Эрик подбежал к кровати и, схватив одеяло, принялся гасить пламя на столе и прочей мебели. Девушки тоже подключились. Нарья пыталась произнести хоть какое-то заклинание, размахивая руками, но безрезультатно. А Агнешка, тем временем, стянула с нее плащ и начала сбивать огонь на шкафах. Хоть они и старались, но их усилий было недостаточно, стихия была слишком сильна. Но им на подмогу пришел лис. Он подбежал к Агнешке и, ощетинившись, зашипел на пламя перед ней, и вскоре огонь начал медленно увядать с характерным звуком, будто его заливают водой. Расти бегал от очага к очагу, пока огонь полностью не исчез. А после этого он опустил морду вниз и тяжело задышал, высунув язык. Похоже, что такой подвиг дался ему нелегко. Благодаря этому катастрофе удалось избежать и большая часть комнаты, и ее содержимое осталось целым. Поняв, что ситуация становится лучше, травница поспешила на помощь магу, а Агнешка проверила, все ли в порядке с ее рыжим другом. К этому моменту парень уже принялся освобождать мужчину от остатков одежды. С помощью маленького, но очень острого ножа он срезал оставшиеся лоскуты, которые бы мешались при обработке ран. «Не трогайте его, пока я не вернусь», — воскликнул парень и выбежал за дверь, гремя склянками в соседнем помещении. «Агнешка, найди госпожу Моргану. Это явно непростой огонь, простыми силами мы можем не справиться». «Поняла, расти, останься здесь», — быстро ответила девушка и убежала. «Эрик, принеси воды и полотенца, они должны быть там», — Нарья кивнула в сторону раскрытой двери, и кузнец побежал исполнять сказанное. Травница пыталась хоть как-то успокоиться и разобраться в потоке заклинаний у нее в голове, которые вспышками возникали и сразу же исчезали. Она понимала, что они должны сделать, но из-за того, что не удавалось на них как следует сконцентрироваться, важная суть ускользала от нее. Девушка пыталась начинать снова и снова, но ничего не получалось. Алис, который улегся рядом с ней, пристально смотрел на нее, как будто пытался поделиться какими-то знаниями. Лежащий на полу мужчина вдруг закашлялся и хрипло простонал. «Он идет сюда, нежить, несколько сотен, голем плоти». После он снова потерял сознание. «Учитель, держитесь, мы вам поможем», — тревожно воскликнул паренек, рухнув у мага. Он сразу же принялся откупоривать склянки и поливать пораженные участки кожи. «Что он говорил? К нам приближается нежить», — дрожащим голосом произнесла травница. Глава 7. «Как он?» — спросила Нарья у Морганы, когда она устало села на подпаленную кровать. «Жить будет. Вы с Джейкобом хорошо постарались. Шрамы от ожогов останутся, тут ничего не поделаешь, жрецов и магических целителей у нас нет. Меня больше волнуют его энергетические каналы. Что-то не так?» «Да, Калип использовал заклинание огненного портала. Это сложное и опасное заклинание, которое требует точности и осторожности. Он хоть и хороший маг, но спешка его подвела. Я, как смогла, стабилизировала его каналы, но есть шанс, что он больше не сможет колдовать. Неужели ничего нельзя сделать? Энергоструктура – это мой профиль, но, увы, я не специализируюсь на лечении, а без должных умений я могу сделать только хуже. Он точно не сможет больше колдовать, скорее всего», – выдохнула женщина. «Видишь ли, магия не терпит оплошностей. Помимо знаний нужен опыт. Необходимо развивать свои энергоканалы, иначе слишком сильное заклинание может повредить их или уничтожить. Также не стоит забывать о стихийной отдаче. В случае с Калибом, он начал гореть. Он сильный чародей и поэтому отделался лишь ожогами, в противном случае, от него остался бы лишь пепел. А если бы подобное случилось со мной, то я бы распалась на частицы и слилась с маной. Страшно как-то. Именно поэтому магия и учится так долго. Главное — практика и никакой спешки. Запомни это. А теперь иди, отдохни и Джейкоба забери, ему тоже надо поспать. Я присмотрю за Калибом. Но, ступай, завтра будет сложный день, ты мне пригодишься, так что набирайся сил. Девушка кивнула и подошла к ученику мага, который сидел возле своего учителя. Он сильно вымотался, как физически, так и эмоционально, и буквально валился с ног. Парень поначалу упрямился, но в итоге согласился уйти с травницей, шмыгая носом. «Что же ты с собой сделал?» — проговорила Моргана, сидя возле мага, когда лазарет опустел. «Неужели не было другого выхода?» Женщина поглаживала мужчину по опалившимся волосам и смотрела на его лицо, которое было все в припарках. «Ты же знаешь, я не такой безрассудный», — хрипло произнес маг. «Но по-другому нельзя было. Калип, ты очнулся? Не двигайся, мы только закончили с твоими ранами. Все нормально, помоги сесть». Женщина помогла ему сесть и подоткнула подушку за спину, а после подала кружку с водой. «Спасибо», — промолвил он уже более живо, после пару глотков воды. И давно ты практикуешь телепортацию? Как ты вообще додумался до такого? Это же опасно. Не думал, что воспользуюсь этим так скоро. Я еще не все доработал. Но сработало. Чародей выдавил из себя улыбку, а затем скривился от боли, когда попытался сменить положение. Я же говорила, лежи. Моргана забрала кружку, вернула Калиба в исходное положение, а затем посмотрела ему в глаза. Ты же чувствуешь, да, твои каналы, они, не все. Думаю, я смогу восстановиться, со временем. Восстановишься, шрамы останутся, но нам повезло, что раны у тебя не смертельные. У тебя хороший ученик, он многое знает и умеет. Да, он смышленый парень и источник хороший. Хочу отправить его в башню на обучение. Можешь сделать одолжение, забери его и отведи в башню. Лучше всего уходите этой же ночью. Неужели их так много? Дело не в нежити, а в некроманте. Это Заккари, этот сукин сын, низко же он пал, еще ниже. У него были помощники, но он их использовал как сырье. Он проводил ритуал, чтобы стать личом. Больной ублюдок. Но, похоже, что ритуал прошел не по плану. Ему не удалось переродиться и, я думаю, у него проблемы с головой. Не удивлена, он всегда был таким. Мужчина ухмыльнулся, но сразу же посерьезнел. Нет, это другое. Мысли не держатся у него в голове, он размышляет вслух, сам того не замечая. Именно так я и узнал, что он направляется сюда. Поэтому я тебя и прошу, вы ничем не обременены и не обязаны умирать тут, вы все еще можете спастись. Боюсь, что ты не прав. Скорее всего, Заккари охотится за нами, вернее за теми, кого мы с братом сопровождаем. Но и прав, нам стоит уйти, чтобы он миновал вас. В этом нет никакого смысла. Он все равно пройдет через крепость, а вы не успеете достаточно далеко уйти от него. Нам всем будет выгоднее встретить его за каменными стенами. Вы передали все капитану? Да. Хорошо, значит, подмога будет, нужно только продержаться. Ты уверен? Нет. Но по-другому никак, тем более что вместе у нас больше шансов. Думаешь, Заккари сильнее меня? Раньше я бы так не сказал, но сейчас. Сейчас я не уверен. Ритуал изменил его, не так как он хотел, но в нем чувствуется избыток энергии. Черт, мне нужно подготовиться. Нужно будет воспользуюсь твоей лабораторией. Наверное, там мало что от нее осталось. Не волнуйся, она уцелела, в большинстве своем. Помнишь тот документ? Среди них есть способные ребята, они, по сути, все такие. Рад слышать. Теперь от меня хоть какая-то польза есть, улыбнулся мужчина. Хотел бы я сделать больше. Лежи и лечись, жестко произнесла Моргана. Сейчас из тебя никудышный помощник. Я и так влила в тебя две склянки, а в твоем состоянии этого уже много. Понимаю, смиренно проговорил мужчина. Попробуй уснуть, так будет лучше всего. У тебя есть успокаивающие снадобья? Да, посмотри вон на тех стеллажах, указал он пальцем в сторону. На склянках есть надписи. Волшебница вернулась, буквально, через минуту с нужной баночкой. Половину, налей в кружку и добавь воды, не хочу долго быть в неведении. Отдыхай, я буду в твоей лаборатории. Женщина развела лекарство в кружке и помогла выпить Калибу, а после ушла в соседнее помещение. Спасибо, Моргана, тихо проговорил он вслед и лежа прикрыл глаза. Чародейка была права, сейчас он был бесполезен. Ему оставалось только побыстрее восстановить свои силы, и тогда он сможет хоть как-то помочь в грядущем сражении. Эрик, с утра пораньше, уже работал в кузне, помогая местному кузнецу по имени Энгельс. Это был мужчина в годах, волосы утратили былую черноту и стали серыми. Но, несмотря на возраст, хватку он не потерял, хоть выносливости хромало. «Хорошо, что ты здесь, Эрик», — говорил мужчина, пока стучал по наковальне. «Без тебя мне было бы тяжко». «Мне только в радость», — ответил парень, придерживая, почти готовый, нагрудник и ударял по нему небольшим молотом после тяжелых ударов Энгельса. «Да уж, никогда бы не подумал, что мне, на своем веку, придется столкнуться с нежитью. За последнюю неделю, это будет уже моя третья встреча с этими тварями», — жестко выдохнул он и ударил молотком сильнее, чем нужно. От этого металл покраснел, и теплый свет распространился равномерно по всей броне. Старший кузнец раскрыл глаза от удивления, но проморгавшись, облегченно выдохнул. «Полегче, парень. Я понимаю, сражения с таким противником не сладкие. Но будь аккуратнее, у нас не так много такой хорошего снаряжения. Извините, немного не рассчитал. Не завидую я этим тварям. Такой удар в бою выведет из строя каждого. Куда там, от меня никакого проку в бою. Бесполезный, зря ты так, может ты и не воин, но ты кузнец, а этого дорогого стоит. Благодаря тебе, мы сможем закончить в срок, и многие из моих товарищей смогут выдержать грядущий бой и выжить. Всему свое время, ты еще успеешь показать удаль. А пока, лучше делать то, что у тебя получается лучше всего. Может вы и правы, а ты здорово работаешь молотом. Поменял тему мужчина, кто тебя учил? Отец и дед мои учителя, наша семья не одно поколение в этом ремесле. Вот как, не против если сейчас я буду на подхвате, устал уже немного. И если честно, хотелось бы взглянуть на твое умение. Не каждый день удается поработать вместе с таким мастером. Не против, улыбнулся парень. За такой работой я меньше думаю о проблемах. Кузнецы поменялись местами, Эрик взялся за очередной нагрудник, который издавал теплое свечение от каждого его удара. «Ну, ты и сказанул, парень», — заулыбался один из солдат за обеденным столом. «Мы же не рыцари ордена, чтобы с нечистью сражаться. Тебе бы с магиками разговаривать по поводу ходячих скелетов. Мы народ простой, наше дело бить бандитов и давать отпор захватчикам», — добавил второй. «Все мои знакомые маги сейчас заняты», — ответил Маркус, медленно поедая кашу. «Слыхали? А парень непростой, такой молодой, а уже водит знакомство с магом, да не одним, далеко пойдет».